13. В пятницу Абрамову сообщили, что комплексная экспертиза зародыша по состоянию на момент обнаружения готова. Он тут же помчался в бюро судебно-медицинских экспертиз. Уже знакомый эксперт прокомментировал некоторые ответы на поставленные вопросы. В тканях биологического объекта, столь вульгарно называемого зародышем, эксперты-химики обнаружили ряд веществ. Назовем их АС, ДС и МС. «Свойства двух первых препаратов я знаю», — нетерпеливо сказал Абрамов. «Что собой представляет третий препарат?» «Терпение, товарищ Абрамов», — остудил пыл Ивана эксперт. «Мы не на скачках. Как видите, мы пошли вам навстречу и провели сложные исследования, так что теперь будьте любезны выслушать мои пояснения. Что вам даст название препарата? Все эти вещества действовали на организм матери в сочетании с этиловым спиртом». «А в теле зародыша-то откуда спирт появился?» — не понял Абрамов. Эксперт не удержался и подколол инспектора едким замечанием. «Вы, товарищ Абрамов, перед визитом к нам почитали бы популярную литературу о беременности и родах?» «Виноват», — смутился Иван. «Я, кажется, побежал впереди паровоза. Больше спешить не буду». «Плод человека в начальный период развития получает питание непосредственно из кровяного русла матери. Если мать в этот период употребляла спиртные напитки, то они из ее крови попадут в организм плода. Чем больше спиртного выпьет мать, тем больше его попадет в плод. Этот момент вам понятен? Мать исследуемого плода в момент его выкидыша находилась в средней степени опьянения. Алкоголь она приняла, чтобы купировать болевой синдром, ускорить ток крови и добиться расширения матки». «Понятно», — сказал Абрамов. «Вы слышали о лекарстве трихопол?» «Слышал», — ответил Иван и слегка покраснел. О трихополе он узнал еще в армии, когда один из сослуживцев лечился им от венерического заболевания. «Судя по вашей реакции», — сказал эксперт, — «вы считаете трихопол лекарством от нехорошей болезни? Отчасти это так. Им действительно лечат трихомониаз, распространенное венерическое заболевание. Но главным образом трихопол применяют при лечении амебиаза, группы заболеваний, вызванных патогенными амебами. Мужчины в аптеках стесняются спросить трихопол, потому что не знают обо всем разнообразии его применения. Препарат, зашифрованный нами как МС, это специфическое средство, применяемое исключительно в гинекологии. В сочетании с препаратами АС и ДС он способен вызвать выкидыш. Сам по себе он для нормального вынашивания ребенка опасностей не представляет. В медицинской практике такое сочетание препаратов для прерывания беременности не применяется. Это кустарщина, впервые описанная в методических пособиях по судебной медицине в 1973 году. «Как о нем можно было узнать?» «Из специальной литературы. В ней могло быть предупреждение о пагубных последствиях сочетания определенных веществ. Каждое лекарственное средство имеет одно или несколько активных веществ, названия которых известны только специалистам. Скажем, в трихополе активным веществом является метронидазол, а вовсе никакой не трихопол. Одно могу сказать довольно четко. Тот, кто решил у нас в городе применять сочетание этих веществ, должен быть врачом высшей квалификации с богатой практикой по соответствующему профилю. Дозировку препаратов надо вычислить или экспериментальным путем, или узнать ее из очень специфической литературы. Экспериментальный путь отпадает. Любой промах может привести к гибели матери. От себя добавлю, о дозировке можно было узнать на конференции практикующих врачей-гинекологов, фармацевтов или судебных медиков. После конференции или курсов повышения квалификации врачи обмениваются сообщениями о нестандартных случаях в своей практике. «Где я смогу найти литературу об этих препаратах?» — спросил Абрамов. Эксперт демонстративно, с сожалением вздохнул. «Зачем она вам? Вы же не специалист. Вы просто не поймете, о чем в научной статье идет речь. Если вас заинтересовал этот вопрос, обратитесь к врачу-гинекологу с клинической практикой и попросите его на пальцах объяснить интересующие вас вопросы. Если хотите самостоятельно разобраться в действии препаратов, то вам для начала надо поступить в медицинский институт, получить диплом врача и только тогда приступать к изучению заинтересовавшего вас вопроса. Вот еще что, не ищите в нашем городе нелегальную лабораторию по разработке новых фармакологических препаратов. Ее нет. Мы проверили все случаи криминальных абортов и преждевременных родов, приведших к гибели матери за последние 5 лет. И не выявили ни одного, когда бы применялся препарат МС. Абрамов поблагодарил эксперта и покинул учреждение. Для себя он сделал вывод, что комбинацию веществ распространяет среди жительниц девичьего домика или действующий врач-гинеколог или человек, имеющий отношение к судебной медицине. Врачей в городе было много, а бывших или до сих пор работающих судебных медиков гораздо меньше. «Скорее всего, этот человек имеет отношение к моргу», — решил Иван. «Слишком уж он безжалостно относится к прерыванию беременности. Врач, каждый день борющийся за ее сохранение, на предательство клятвы Гиппократа не пойдет». В субботу он решил навестить Абызову, которая была не только его любовницей, но и врачом-гинекологом областной больницы. Знакомство с Абызовой послужило толчком, после которого мировоззрение Ивана начало плавно дрейфовать от праведного консерватизма в сторону более прогрессивного ревизионизма. Изменение отношения к морально-политическим установкам окружающего мира у Абрамова пошло по древнеримскому принципу: что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Юпитером был Абрамов, как-то незаметно сделавший для себя исключение из правил, соблюдение которых он считал обязательными для всех других граждан страны. Например, вступив в любовную связь с Абызовой, он перестал осуждать мужчин, имевших любовниц. Случайное знакомство с Журавлевой вписывалось в новые исключения из правил. Никаких личных планов на нее Абрамов не имел, но где-то в подсознании он держал мысль, что если еще раз перешагнет самим им проведенную черту, то катастрофы не случится. Ничего же не произошло после начала его интимных отношений с Абызовой. Он не стал помышлять о том, чтобы уйти из семьи, не стал хуже относиться к жене и детям. Наоборот, кое-что полезное из обустройства быта Абызовой он перенес в свою семью. Супруге, например, запретил ставить сковороду с жареной картошкой на стол во время семейного ужина. «Все должно быть эстетично», — пояснил он свое решение. «Был я в гостях у Агафонова. Там никаких сковородок нет. Каждый ест из своей тарелки, а не как мы, из общего корыта». Жена с причудами супруга спорить не стала. «Надо, так надо», — пожала плечами она. Абрамов был равнодушен к отечественной эстрадной музыке. Западных исполнителей за музыкантов он не считал, так как искренне не мог понять, как можно слушать песни, если не знаешь, о чем они. «Может быть, они поют «Вы все дураки», — как-то предположил Иван. «Как можно слушать песню, если не понимаешь ни слова?» Ему возразили, что есть люди, которые могут перевести с английского языка на слух любой текст, и вообще смысл в иностранных песнях не важен. В них главным является сплав вокала и мелодии. Доводы приятелей на Ивана не подействовали. И если он слышал из окон вопли западных рок-групп, то недовольно морщился. «Послать бы вас вместе с этими потлатыми горлопанами на лесоповал, вмиг бы о всяких обладе-облада позабыли». Сыну Абрамова было 12 лет. Тайком от отца он достал магнитофонную катушку с надписью группы «Бонни М». Иван катушку обнаружил. Запрещать сыну слушать презираемых им иностранцев не стал. «Что в этом такого?» — решил Абрамов. «Подрастет, сам поймет, что у Бонни М не песни, а одно мычание, как у коровы на лугу». В субботу Абрамов созвонился с любовницей и к полудню был у нее. Брата Аркадия он в эти дни не видел и встречи с ним не искал. Других забот хватало. Абызова встретила его ласково, усадила за стол, предложила вина. Иван чуть ли не с первых минут начал расспрашивать ее о препаратах по искусственному прерыванию беременности. Чем больше он говорил, тем больше мрачнела хозяйка. Ей вовсе не хотелось говорить с любовником на профессиональные темы, но, зная его напористость, она дала ему выговориться и попробовала перевести разговор на другую тему. «Ваня», — сказала она, — «я всегда считала шуткой то, что милиционеры на работе говорят о женщинах, а с женщинами о работе. Ты зачем сюда пришел? Расследование продолжить?» «Мне больше не у кого проконсультироваться», — честно признался Абрамов. «Ты мой самый надежный друг, который знает ответы на эти вопросы. Твое мнение решающее для меня». Абызова закурила, хотя знала, что Иван не переносит табачного дыма. Затянувшись несколько раз сигаретным дымом, она сказала: «Хорошо, я кое-что расскажу. 8 лет назад я была на конференции в Москве. Перед нами выступал профессор психологии по поводу массового прерывания беременности работающими незамужними женщинами. Он привел такой пример. В 1940 году Англия воевала с фашистской Германией. Мужчин мобилизовали, на лондонские военные заводы пошли работать молодые женщины из провинции. Производство вооружений с каждым днем расширялось. Зарплата работниц росла. В какой-то момент они стали самыми высокооплачиваемыми работниками в промышленности. Продукты и некоторые вещи в Англии были по талонам, но любой товар можно было достать на черном рынке. Кроме того, в Лондоне работали рестораны, которые обслуживали без карточек, но по завышенной по сравнению с мирным временем цене. Женщины с военных заводов стали хорошо одеваться, посещать рестораны, знакомиться с военнослужащими, пребывавшими в увольнении, и просто с состоятельными мужчинами. Беременность работницами заводов воспринималась как жизненная катастрофа. Куда молодой матери деваться с ребенком и на что жить? Представь, что вчера она могла позволить себе купить у спекулянтов нейлоновые чулки, а сегодня ей придется стоять в очереди за бесплатным молоком. Кто согласится на такие перемены? Аборты в клиниках были запрещены, и тогда женщины нашли варварский способ избавиться от ребенка. Они ложились в горячую ванну, выпивали полбутылки виски и спицей... — «Дальше не надо», — воскликнул Абрамов. Меня вырвет, если ты продолжишь. «Не надо, так не надо», — согласилась Абызова и продолжила. «Найди три различия между английскими женщинами в 1940 году и нынешними незамужними работницами завода «Химволокно». У нас девушки тоже неплохо зарабатывают. Аппаратчица, работающая посменно, получает в месяц больше, чем я со всеми моими ночными дежурствами. Рабочий класс — парадокс советской экономики. Инженер с высшим образованием получает меньше, чем рабочий 5-6 разряда. Квалифицированный слесарь-инструментальщик, окончивший ПТУ, в месяц зарабатывает больше, чем главврач областной больницы». «Не все же сводится к деньгам», — не согласился Иван. «В каждой женщине заложено желание стать матерью, или это не так?» «Бытие определяет сознание. Знаешь такую марксистскую формулировку? Нежеланная беременность потому и называется так, что женщина не желает в данный момент становиться матерью. Для нее зачатый ребенок еще не человечек, который будет ее всю жизнь любить, а плод — зародыш, который поселился внутри нее и готов разрушить всю ее жизнь. Радость материнства наступает после рождения ребенка, а не после его зачатия. Ты представляешь, сколько проблем свалится на мать-одиночку после рождения ребенка? На какие шиши его воспитывать, кормить, одевать? Где с ним жить? Где работать после его рождения? Одно дело родить от любимого мужчины, и совсем другое — от случайного знакомого, который никогда ребенка не признает своим и алименты на него платить не будет. Чисто по-житейски — девушек из девичьего домика можно понять. «Избавиться от ребенка можно в больнице. Аборты же не запрещены». Абызовой надоел этот разговор, и она решила прибегнуть к крайним мерам — надавить Ивану на слабое место. «Тебе нарисовать, как аборт делают?» — спросила она. «Нет, нет, только не это», — открестился от наглядной анатомии Абрамов. — Я на зародышей-то смотреть не могу, а если ты рисовать начнешь... — Тогда слушай. Аборт оставляет на поверхности матки рубцы. Если их будет несколько, то в следующий раз мужскому семени будет не за что зацепиться, и женщина не сможет иметь детей. Мало того, нередки случаи, когда после нескольких абортов наступает преждевременный климакс — и женщина становится бесплодной в возрасте 30-35 лет. Аборт — это всегда риск остаться бесплодной, а преждевременные роды — нет. При медикаментозном выкидыше могут быть осложнения, но на ранней стадии беременности они являются редкостью. К нам поступали женщины с кровотечением после выкидышей. Им оказывалась необходимая помощь, и никто не интересовался, при каких обстоятельствах произошел выкидыш. Если ты собрался перевоспитать целое женское общежитие, то у тебя ничего не получится. Ты не сможешь обеспечить материальное благополучие матерям-одиночкам. Если ты хочешь поймать за руку того, кто раздает лекарственные препараты, то у тебя ничего не выйдет. Пока медикаментозный выкидыш является избавлением от нежелательной беременности, ни одна женщина не проболтается, где она сможет достать препараты в случае необходимости. Ты столкнешься с круговой порукой. Если сможешь ее разорвать, то я с удовольствием послушаю, как ты это сделал. Последний вопрос. Как появилась комбинация препаратов? Кто ее мог создать? На нее могли натолкнуться случайно. Английский ученый Флеминг забыл в чашке Петри посев собственной слизи из носа. В чашке появилась плесень, которая убила бактерии. Так был изобретен пенициллин. Еще пример привести. Ньютону яблоко на голову упало, и он сформулировал закон всемирного тяготения. «Все, Ваня, мой ресурс на ответы исчерпан. Если ты спросишь, какой сегодня день, я скажу, что не знаю». По настроению хозяйки Абрамов понял, что даже намекать ей на интим не стоит. Немного посидев для приличия, он ушел домой и даже не догадался, что между ним и Абызовой трещина превратилась в пропасть, которую уже не перепрыгнуть и не обойти.